Глава первая. Потенциал. «Что ты сказал?» Ответа услышать мне не удалось, так как Аничков одним махом срубил склоненную передо мной голову, запачкав сапоги кровью. «Что ты творишь?» Я в возмущении отпрянул назад. «Он все равно ничего полезного больше не скажет. Идем обратно». Он вытер клинок рубашкой поверженного мартиканта и спрятал в ножны. «Что еще за повелитель? Это шутка такая?» «Полумертвые хорошо видят силу, и охотнее остальных подчиняются ее владельцу. Заблудшие всегда ищут пастуха». Мы шли обратно по тропинке, освещенной лунным светом и звездами. Небо сегодня, на удивление, безоблачное. «Я ведь даже не некромант. Причем здесь это?» «Я думаю, что с этим делать». Петр облизнул сухие губы и заправился из фляги. «Боюсь, твоей спокойной жизни скоро придет конец». «Это как?» «Тобой серьезно займется ложа. Ты первый за 200 лет некромант 9-го шага. Только их называет своим повелителем всякая мертвечина». «Стой, да это же бред какой-то. У меня даже 1-го шага нет. Может, он ошибся? Или съел грибника под мухоморами?» «Потенциал», — расплывчато сказал Аничков и завинтил крышку. «У тебя есть потенциал стать 9-м, потому он так слюнявил травку перед тобой. Думаешь, в мире нет талантливых некромантов 8-ок? Да целые горы. Только вот выше головы все равно не прыгнешь. Если судьбой не положено, тут ничего не попишешь». Я быстро соображал, чем мне это все грозит. Петр прав. Мне могут перекрыть кислород раньше времени и ограничить в развитии. Если разведка Российской империи выяснит, что под боком у них стратегически важный маг, то не оставит это так в покое. В лучшем случае меня оторвут от семьи и заставят спать в том склепе на севере, в так называемой школе Распутина. А у меня никакого желания не было окунаться в это дерьмо с неокрепшим телом и нарушенными манопроцессами. В первую очередь, потому что некроманты владеют искусством загустевать ману. Если не научиться противостоять этой напасти, то меня легко подпасть под их контроль. Может, кому и нравится быть цепным псом, но я слишком люблю личную свободу. И ты теперь все расскажешь? Я остановился, заставив собеседника обернуться. Я не могу не рассказать. За молчание по головке не погладят. Да, ты прав. Я задумался. Чисто технически надо было просто убить Аничкова, и никто больше не прознал бы о моем секрете. Но тогда потеряется информатор по части некромантии. К тому же сейчас Петр мне не под силу. Думаю, он тоже уже сообразил о подобных намерениях и не даст себе подставиться. Однако я не привык так решать вопросы. Выход можно найти всегда. А ты можешь помолчать какое-то время? Мне нужна отсрочка. В долгу не останусь. Мертвые не тратят денег. А я не про них. Помни, никуда ложа не денется, я им нужен. Если что случится, заступлюсь за тебя. Но так как? Некромант посмотрел в ночное небо. Разные мысли в этот момент роились в его голове. Жизнь часто ему преподносила сюрпризы, и далеко не радостные. Император, дворяне, ложа. Все отвернулись от него и предали. Когда нужно было протянуть руку помощи, они холодно бездействовали, а кто-то даже ехидничал с падения клана Аничковых. Разом он потерял всех родных в подлой ублюдской атаке в спину. Но окончательно убедившим его аргументом стала фраза Артема, словно озвучившая его мысли. «Я не вижу преступного умысла в том, чтобы обманывать тех, кто обманул тебя. К тому же скоро у меня будет много влияния. Неужели ты не хочешь отомстить за свою семью?» Петр смотрел перед собой. Я много раз видел у людей подобную хищную ухмылку, когда в пучине безысходности и отчаяния они ловили ту самую соломинку, что возносила их до небес и карала обидчиков. Всего лишь одно маленькое обстоятельство. Одна случайная встреча меняла расклад сил, и справедливость торжествовала. Ну или все окончательно падало в огненную пучину хаоса. По рукам. Спустя два дня. Поместье Баритинских. У меня был срок. Год, чтобы закрыть 12 рейдов на бреше. Поразмыслив немного, я решил взять отмашку в пару недель, прежде чем явиться туда. Твой первый пункт назначения — Вологда. Это город севернее столицы. В двух неделях пути. Там проходит третья линия обороны. Говорят, в последнее время участились раскрытия брешей. Наши парни с передовой не могут отвлекаться на них. Потому рук не хватает. Там сейчас много паладинов, но вот с магами беда. Поедешь вместе с одним боевым офицером. «Я думал, что смогу взять с собой Аничкова», — возразил я. «Нет, Петр останется охранять поместье, а за тобой есть кому приглядеть». «Еще вопросы?» — спросил меня Борис. Сегодня он как-то официальнее, что ли, со мной общался. Чувствовалась некая серьезность. Это могло означать одно. Отец переживал за меня и в то же время признавал мою полезность. Проще говоря, гордился своим сыном. Удивительно, что, имея столько детей, он все равно находил в сердце место и для младшего. А может, это просто попытка исправить содеянное, хоть как-то загладить вину? Я не судил его, тем более не знал всех обстоятельств жизни Артема. Но услышанного хватало, чтобы понять, мой предшественник знатно попил крови у родных. В то же время это не оправдание бессердечию. Но я решил во что бы то ни стало двигаться дальше и заново выстраивать отношения с теми, кто этого желает. Из всех Баритинских разве что брат Александр открыто покушался на меня. И то, я уверен, что его грамотно обработали третьи лица. Парень хоть и с гнильцой, но чтобы додуматься убить брата, зачем? Вот эта часть мотивации мне до сих пор непонятна. По всем расчетам я никак не претендовал на место главы. Были двое крутых старших братьев, между которыми и поделилась бы сия привилегия. Убогий безмозглый родственник, запертый в комнате, не представлял никакой опасности. «Слушай, отец, а можешь рассказать, что у тебя с Шуйскими не так вышло? Почему вы сцепились?» Борис явно не ожидал такого вопроса, но мне было важно выяснить причину вражды древнейшего дворянского семейства с восходящей звездочкой Российской империи. «Откуда ты про них знаешь?» «Да брось!» — я хотел сказать, я же не дурак, но это прозвучало бы двусмысленно. «Кого ни спроси, все концы к Шуйским ведут». Отец поправил ворот рубахи и затем грозно опустил руки на стол. «Об этом мы поговорим через год, когда закроешь долги перед Отечеством и будешь готов. А пока не забивай себе голову». «Хорошо?» «Всего доброго, папенька!» Тот немного нахмурился, увидев странное выражение лица сына. Он-то еще не знал о моих планах закрыть годовую повинность за один приезд. Уговор был на 12 брешей, вот и отлично. Бить там баклуши целый год я не собирался. Но чтобы это провернуть, мне нужно срочно стать сильнее, чем сейчас. Плюс я хотел иметь в запасе хотя бы 3-4 заклинания с использованием гемофорсной техники. Пока что я могу создать только одно и не падать в обморок. В общем, я решил продолжить обучение, тренировки и зачарование. Новость о потенциале 9-го шага, конечно, огорошила меня, но я быстро определил его как одну из своих карт в колоде этого мира. Мой козырь. Только вот разыграть его надо грамотно, так, чтобы не подпасть под чужое влияние. Возможно, тут виновата червоточина, ведь из нее прут мертвецы в мой прошлый мир. А я, считай, первый человек с той стороны. Чисто технически мое тело умерло, а вот сознание нашло нового хозяина. Может, из-за этого тот мартикант так разорался и лебезил? Вот ни капельки не льстит мне звание повелителя нежити. Это шло вразрез всем моим планам. Были и другие гипотезы, так что я решил до поры до времени не заниматься самокопаниями, а собирать информацию и осваиваться. Сейчас на это есть время. Потом его станет гораздо меньше. Ничего, Артемка, подготовлю тебя к любому дерьму. В зачаровальне мы успели создать 6 ножей, 2/3 из которых сделал я. Так что 4000 сразу легли мне в карман. Также сегодня пришла квитанция из банка о поступлении на мой счет 7000 рублей. Вознаграждение за закрытие бреши. Признаться, от такой суммы я потерял дар речи, но потом вспомнил, что все Василиски, по сути, убиты мной. Взял количеством. И тут до меня дошло. Вот он, источник доходов баритинских. 2 брата на передовой, по сути, кормили всю огромную семью. Из-за того, что у нас отобрали места силы, мы не могли сдавать их в аренду, а на одном сельском хозяйстве далеко не уедешь. Вот и крутился отец как мог. Да уж, весьма шаткое положение. Если даже один из них умрет, это сильно скажется на всем клане. «Иван, ты тут?» Я постучался в дверь, и изнутри прокричали: «Войди, открыто!» Как только приехал отец, я смог договориться о выделении жилья своему новому гувернеру. Теперь у него была целая изба. Просторная, чистая и уютная. Раз в неделю к нему будет приходить дворовая баба и наводить порядок. Теперь этот скромник не отвертится, будет брать денежки как миленький, но и отрабатывать, конечно же. «Ну что, ты готов?» — спросил я, похлопывая в ладоши и осматриваясь. Из соседней комнаты вышел Ломоносов в домашней одежде и показал на заставленный циновками пол. В руках он держал полотенце и вытирал мокрую голову. «Да, сейчас, присаживайся, я скоро подойду». Скоржинский, естественно, упрекнул меня за сманивание особо ценных кадров, но я намекнул про убитого некроманта, и Владимир дал отмашку, мол, забирай. Но мне кажется, что тот и сам остался доволен. Ведь я в любом случае присмотрю за Ломоносовым и не дам ему помереть от неожиданного приступа. В поместье был некромант. Болезнь Ивана не лечилась, но облегчить жизнь с помощью темной магии вполне реально. Мы приступили к сеансу раскола. Сегодня был важный день. Я закончил обработку всей мелочевки вокруг сгустка, и мы приступили к бомбардировке гигантского скола. Холод привычно пробежался по голове, а я нырнул на 2-й уровень бытия. Время вокруг замедлилось в 2 раза. Ментальные удары один за другим методично долбили монокамень. Силы воли у меня не занимать, так что я мог работать часами, но мы с Ломоносовым обсуждали вопрос истощения и потому делали перерывы каждые 3 часа. Служанка поднесла нам поднос с фруктами. Тяжелой еды я сейчас старался избегать. Мы провозились почти сутки. Под конец Ивана вырубило, а я смог таки сломать этот ненавистный кусок, но вместо притока энергии меня неожиданно вырвало. Ее слишком много, черт. Да, этот обломок был гораздо больше предыдущего, потому организм еле справлялся с адаптацией такого количества маны. У меня разболелась голова и звенело в ушах, как от чрезмерного давления. Пошатываясь, я смог выбраться на улицу. Нужно опустошиться. Срочно, иначе внутренности порвет. В животе творился какой-то хаос, будто кто-то посторонний перемешивал там все хозяйской рукой. Я упал на колени, потом перекатился на спину и чуть не подавился сгустком крови, вырвавшимся из горла. Рука дотянулась до ножа на поясе. Больше всего у меня сейчас стихии огня, но если его высвободить, то спалю постройки вокруг. Может кто-то погибнуть. Потому я надрезал ладонь и лежа поднял ее в небо. 7 ветряных рунических кругов соединились в единую цепь, и поток воздуха взмыл вверх. Рядом истошно затрещали доски, а энергия из моей ладони все лилась и лилась. Я покрывался испариной, но ее тут же сдувало и высушивало. И так, пока поток резко не иссяк. Это что, летающая корова? С неба падала буренка и прямо на меня. «Му!» — сказал я зачем-то сам себе, чуть ли не пуская слюни. Этот прорыв был чем-то схож с концовкой полового акта, потому я дурацки улыбался корове, что вот-вот расплющит меня. В последний момент Та замедлилась и мягко приземлилась справа от меня. Спотыкая, буренка побрела мимо упавших обломок досок и бревен. «Артем, ты в порядке?» — послышался голос Ломоносова. Кажется, тот только что использовал барьерную магию вокруг коровы. «Интересно. А я уж бы хотел снести ее в сторону». «Артем, ты слышишь меня?» «Да слышу, слышу. Не ори так». Он помог мне подняться. Я осмотрелся по сторонам. Дом моего спутника выдержал, но вот крышу потрепало. Также пострадал коровник, куда буренки со страху сбились, когда магический вихрь вырвался из-под контроля. Деревянные ведра, опрокинутая корыта, вырванные с корнем яблони — все это щедро валялось по округе, а с неба продолжал падать дождь из сена. Распушенный сток возвращался на землю. Я отряхнулся от соломинок и увидел бегущего в нашу сторону Семена и отряд из 5 бойцов-мужчин. «Барин! Барин!» — задыхаясь, тот взялся за бок. «С вами все в порядке!» «Ага!» — в голове поселилась невообразимая легкость, а по всему телу, словно нежными щипками, распространялась волна приятных ощущений. «Приберитесь тут! Я пойду к себе!» Так я и получил очередной кусище маны, а также узнал, быстро все растопить не получится. Все-таки Артем был обычным человеком, а те, когда добывали новую порцию маны, приспосабливались к ней постепенно. Я же чуть не уничтожил подрастающий организм своей жадностью. Это как добавить в кровоток лишние 0,5 литра крови, да ты загнешься тут же. Следующую неделю я вообще не мог работать с дроблением сгустка. Меня выбрасывало из состояния потока в реальность, а тело ненормально потело. Потому я занимался практикой в магии, а также помогал Елисею. Мы создали еще 20 дешевых ножей, и Феликс умудрился все их продать. Итого, у меня на руках уже было почти 24 тысячи рублей. Но Егорка вчера принес мне от него записку, где тот попросил зайти в мастерскую пораньше. Там я застал следующую сцену. Какое-то волосатое чудище орало на рыжего коммерсанта и трясло кулаком. Лохмы захватили все — руки, ноги, голову. Казалось, это сбежавший из зоопарка орангутанг. «Паскуда! Тьфу!» — сплевывая волосы, продолжила поток брани обезьяна, но я тут же узнал ее голос. «Елисей, ты что ли?» Комок шерсти повернулся ко мне, а руки раздвинули не спадающие на лоб волосы. «Артем Борисович, ну ты посмотри, что он со мной сделал!» Чуть ли не плаксиво пожаловался мастер. «Богом клянусь, я не виноват!» Рыжий вместе с зачарователем пустился ко мне объясняться. «Он не рассчитал дозировку. Я же сказал, пару капель на лысину. Нет, как деревенщина, обмазался весь перед сном». «Да не работало оно! Я только жменьку зачерпнул!» «Оно и не должно было сразу сработать, осел ты старый!» «Ух ты, жарко-то как! Дайте ножницы!» Мастер повернулся к столу, и я увидел повсюду состриженную... шерсть? Что произошло? Наконец получилось у меня вставить слово. Выяснилось, что обогатившийся на заказах Елисей решил привести себя в порядок и начал с волос. На голове у него почти ничего не росло, кроме 2-3 редких пучков. Этими планами он поделился с Феликсом, и тот сразу же смекнул: пахнет деньгой. Потому отговорил соваться на дорогой рынок зелий, а купить у него, ведь он знал один хороший рецепт. Как выяснилось, даже слишком хороший. Теперь мастер постоянно вынужден был состригать с себя быстрорастущую шерсть. «Что же мне делать?» — сокрушался тот. «Я ж не смогу работать! Боже ж ты мой!» Престыженный Феликс положил зачарователю руку на плечо и ответил. «Ничего, Елисей. Что-нибудь придумаем. Артем Борисович не бросит тебя, да?» Он повернулся ко мне за поддержкой, но у меня не было слов комментировать этот дурдом. «Без крова, без пищи не останешься. На худой конец мы тебя в конуру посадим. Будешь за место сторожевого пса». «Я тебе дам пса!» — заревел мастер, повалил дарманьяка на пол и принялся его душить. Тот трепыхался в своем фиолетовом пиджаке, как попавшая в ловушку жабка. «Помогите!» — хрипел он и дергал за волосы Елисея, но те оторванными пучками оставались в руках торгаша, а на их месте тут же вырастали новые. Здесь я уже не мог не вмешаться. «Так, а ну прекратили!» Я оттащил пыхтящего камнезора под локти, а Феликс тут же встал, потирая шею. «Псих!» — взвизгнул он. «Натуральный псих! Я же чуть не задохнулся!» «Сейчас ты пойдешь и придумаешь обратное зелье, понял?» — строго сказал я рыжему. «Что хочешь, делай, но приведи его в порядок, или за простойку зачаровальни вычту из твоего жалования». Последний аргумент сильно подействовал на жадного коммерсанта, и тот аж сглотнул от перспектив разом потерять все накопленное. «Я тогда пойду, да?» Огорошенный Феликс покрутился туда-сюда и хотел было уже выйти, но я вдруг окликнул его, вспомнив, зачем в такую рань сюда приперся. «Стой, ты хотел о чем-то поговорить?» Горе Зельевар остановился и развернулся на каблуках. «Ага, да, точно». Он потер нос и еще раз украдкой бросил взгляд на стригущегося Елисея, а потом продолжил. «В общем, Артем Борисович, надо что-то придумывать с продажами. Оно, конечно, сейчас все пока в струю идет, но скоро покупатели закончатся. Людям в Громовце столько оружия не нужно, тем более наши ножички долго служат. Вот», — закончил он свою мысль. «Что ты предлагаешь?» «Надо уже искать точку сбыта. Я не могу вечно бегать с одним-двумя образцами. Предлагаю открыть лавку во Владимире», — пожал он плечами. «Поставим туда продавца, охрану, и будем приторговывать потихоньку. Правда, придется разориться на аренду и отстегнуть местному князю, а еще гильдии зачаровальщиков», — загибал он пальцы, а я уже чувствовал, как исчезают накопленные денежки. Дарманьяк продолжал углубляться в управленческие мелочи со всякими доставками и прочим таким, но я понимал, он дело говорит. «Скоро с моим уровнем маны мы сможем производить не 3 ножа в день, а все 5-6. Я имею в виду 5-процентиливые». В принципе, он предложил дельную мысль. «Вся мелочевка пойдет на сбыт по околорыночной цене всяким бедным родам, путешественникам, купцам и прочему люду, кто нуждался в артефактах». Владимир как-никак подходил под эти цели. Через него шел торговый путь в Москву, и можно было не бояться избытка продукции. Но придется самому туда ехать договариваться. Феликса не воспримут всерьез. Что ж, мысль дельная. Для того, чтобы создавать дорогие вещи и двигаться дальше, нам нужен постоянный оборот денег. 5-ки его обеспечат. А еще желательно наделать кучу доступных однерок и расширить ассортимент. Имея стабильный заработок, можно заняться и точечными продажами элитных вещей. Ведь их так просто сразу не реализуешь. Решено. «Хорошо», — прервал я словоизвержение своего финансового помощника. «Будет тебе лавка. 2 дня хватит приготовиться и вылечить Елисея». «Да хуже бы и один», — тут же вытянулся по струнке Феликс. «Еще бы, ведь с каждой продажи в таком магазинчике он будет иметь свой процент, а это далеко не копейки. Но я не жадный. Если человек заслуживает оплаты за свои услуги, то никогда не препятствую этому». «Нет, нормально реши вопрос с...» Я кинул взгляд на севшего на задницу мастера, звук ножниц сиротливо разносился по дому. «С оволосением, а затем отправимся во Владимир». Камнезору на сегодня я дал отгул и, создав парочку ножей, пошел тренироваться на свою полянку. За это время у меня открылся еще один процентиль. Учеба, она, конечно, давала прогресс, но, как я понял, убивать монстров намного выгоднее по времени. Проблема в том, что с каждым улучшением следующее брать становилось все сложнее. Я уже прочел десятки различных книг, но эффект не то чтобы существенный. Это больше подходит для всяких домоседов, что любят зарыться в своем мирке. А я сугубо практик. Книги читать не перестану, но вот по поводу развития следует сменить тактику. Кстати, о взятом процентиле на тотем лошади вообще не пожалел. он действительно работал. В семейной конюшне я попросил тезку-некроманта, тоже Петра, отыскать мне гнедую, на которой я рассекал во время дворянской охоты. Это была одна из самых непослушных кобыл, но стоило мне ее погладить и немного пошептать на ухо всяких успокаивающих слов, как она, сдавшись, мотнула головой и фыркнула. Я расценил это за приглашение сесть. И, на удивление, та прекрасно слушалась. Вот тебе и один процентиль. Свою поездку я решил провести именно на этой лошади и попросил конюха приготовить ее к нашему путешествию. Странно, но я как будто стал лучше интерпретировать жесты этого животного, так как сразу понял, где и как ее гладить, а где совсем не трогать. Это помогло установить контакт, и я в хорошем настроении вышел из конюшни. Если бы не предстоящая поездка в Вологду, я ради эксперимента влил бы процентиль в друидизм, но сейчас мне нужно больше боевых стихий. Так что это место заняла тень. Итого теперь 7 единиц. Во время массовых битв быстрое передвижение и маневренность зачастую важнее огневой мощи. Так что план был наращивать эту стихию до 15, а потом снова браться за огонь. По поводу некромантии я не беспокоился. Насчет нее у меня были отдельные соображения, и к этой ветке магии я еще вернусь. Парочка дней пролетела быстро. Феликс родил новое детище зельеварения, опять перегнув палку. В этот раз Камнезор лишился абсолютно всех волос на теле, в том числе и ресниц с бровями. Но это было лучше, чем постоянно изнывать от жары и чесотки. Тем более, по словам Дарманьяка, волосы потом отрастут. Елисей, конечно, погоревал, поматерился, но махнул рукой и принялся за работу, взяв за рог никогда больше не обращаться к торгашу по столь деликатным вопросам. Теперь он копил на прием к некроманту. Аничков за 500 рублей обещал исправить проблему с шевелюрой, и дед, памятуя пословицу «скупой платит дважды», решил не экономить. Во Владимир поехали я, Ломоносов, Феликс, Семен, Егорка и трое охранников из боевого крыла. Я хотел взять одного, но дядя Яро, узнав о цели поездки, нахмурился и настоял на своем. Пришлось уважить воеводу, но, возможно, он прав. Я отправляюсь в столицу региона, и там все, что угодно, может произойти. Кстати, свои физические тренировки я перенес на плац и теперь бегал и тягал железо вместе с остальными дружинниками, чем потихоньку вызывал расположение барятинских магов. Добирались мы до города целый день, хоть и взяли с собой запасных лошадей. Товара всего ничего, 6 ножичков, но мы ехали не за этим, а на разведку с боем. Расположились в приличной гостинице. Семен с Егоркой и Феликсом в одной комнате, охранники во второй, и я с Ломоносовым в третьей. В кармане звенели рубли. Мои рубли, заработанные собственным умом, и это чувство ни с чем не сравнить. Хоть я и был богат в прошлом мире, но когда ты заново начинаешь взбираться к вершине, то чувствуешь каждый успех обостренно, как некие ступеньки. Сначала я заглянул в ратушу и попросил аудиенции у князя Репнина. По словам писца, все было забито на неделю вперед, но у меня была особая бюрократическая магия, что расчищала все препоны. Стихия Целковых. 10 рублей, и оказывается, что глава города уже минут как 20 освободился, проходите, пожалуйста. Князь не удостоил меня классическим приветствием. Просто коротким жестом показал, куда сесть, а сам в это время уминал щи в прикуску с жареной куриной ногой. Делал он это торопливо, отчего на короткую бороду попадали капли и волокна мяса. Дворянин покрутил кистью, что означало «давай быстрее, что там у тебя?» «Я хотел бы получить разрешение на аренду под зачаровальную лавку. У нас есть собственная мастерская в Громовце». Я выложил образцы ножей на стол. Репнин хмуро кинул на них взгляд, шумно вдохнул носом и продолжил трапезу. «Четыре стихии, все дешево и доступно. Мой товар долговечнее, чем у других мастеров, и хорошо себя зарекомендовал в Громовце». «Ну так езжай в свой Громовец, барон», — сказал князь, спешно вытираясь полотенцем и цыкая, чтобы выковырять застрявшие в зубах кусочки пищи. «У нас и без тебя хватает проходимцев». Он позвонил в колокольчик, и услужливый лакей тут же подхватил поднос с посудой и удалился. Репнин повертел в руках один из ножей и скучающе бросил его на стол. «Будь добр, забери свой хлам. У меня сейчас встреча с купеческой гильдией. Некогда с тобой возиться. Всего доброго. Как там вас?» «Артем Буретинский». «Ага. До свидания, господин Буретинский».